«Благодарю, Ваше Императорское Величество», — ответил я, решив, что это самые подходящие слова для этого момента. «Надеюсь, так оно и будет». «Я думаю, будет, Темников, обязательно будет. Самое главное, тебя огранить как следует и не упустить никаких важных деталей». Романов посмотрел на меня, и искорки из его глаз вновь куда-то пропали. «Ты сам-то как, настроен в ближайшее время поработать? Только тем и занимаюсь, Ваше Императорское Величество», — сказал я, размышляя, что еще такого мог придумать для меня император. «Правильно делаешь, Виконт, отступать тебе уже некуда, так что, если не хочешь, чтобы тебя слопали, нужно двигаться вперед», — он взмахнул руками и рассмеялся. «Тем и прекрасна жизнь, Максим. Чтобы получать от нее удовольствие, нужно все время развиваться и не жалеть себя. Это полезно для ума и собственного здоровья. Стоит на секунду расслабиться, какой-нибудь добрый человек обязательно решит воткнуть тебе нож в спину, воспользовавшись минутой твоего покоя. Понимаешь, о чем я тебе говорю? В общих чертах этого вполне достаточно», — кивнул он. «Я приготовил для тебя небольшой сюрприз на следующий год, так что хочу настроить тебя заранее. Мне еще нужно кое о чем подумать в этом направлении, но предполагаю, что часть следующего учебного года ты проведешь не в Китеже, а где?» — сходу выпалил я, повернувшись к Романову. «Пока секрет, Виконт, сейчас это тебе ни к чему», — ответил он и тоже повернулся ко мне. «А ты чего так разволновался, Максим? Ты же вроде бы только что мне сказал, что собираешься стать самым сильным, а теперь что? Так я и не отказываюсь. Просто, ну, как-то это все неожиданно». «Понимаю», — сказал он, — «всякое бывает. Знаешь, сколько мне приходится за день всяких неожиданных вещей слушать. От некоторых даже волосы шевелиться начинают, а ты от такой мелочи занервничал. Александр Николаевич, так в Китеже же лучшие преподаватели, разве нет?» — спросил я, так как был абсолютно уверен в этом с самого первого дня обучения в магической школе. «В целом так и есть, Максим», — кивнул он и нахмурился. «Но, к сожалению, не по всем дисциплинам. Мы проехали еще немного». От такой неожиданной новости мысли в голове путались. Не успев найти ответ на один вопрос, на ум тут же приходил еще один. «Просто звездец. Однако ты можешь отказаться от моего предложения, когда придет время принимать решение», — услышал я голос Романова, который пришел будто издалека. «Я специально говорю тебе об этом сейчас, чтобы у тебя в запасе было побольше времени. В твоем распоряжении больше, чем полгода. Вполне достаточно, чтобы свыкнуться с этой мыслью и все обдумать. Так что пока расслабься. Немедленного ответа я от тебя не требую. Спасибо хоть на этом». После слов Александра Николаевича о том, что прямо сейчас мне ничего отвечать не нужно, мои мысли немного угомонились. В порядок еще не пришли, но беспощадную бешеную скачку прекратили. Что же, полгода – это много. Просто уйма времени. Можно все обдумать самым тщательным образом, прежде чем все окончательно решить. Вообще, конечно, от таких новостей могут и глаза на лоб вылезти. Знать бы еще, о каком конкретно месте говорит Романов. «Начнешь новый учебный год не в Китеже, а где?» – спрашивается. «Макс, Российская империя большая, мало ли вариантов?» – довольным голосом сказал Дариан. «Ты бы лучше о другом думал. О чем, например?» «Например, о том, что ты в его глазах на другую качественную ступеньку шагнул», – ответил Мор. «Возможно, даже через несколько сразу перепрыгнул, а ты по таким пустякам беспокоишься. Тем более, он же сказал тебе, временно, а не на постоянку». «Ну это да. Как-то я пропустил эти слова мимо ушей. Он же ясно сказал, часть учебного года. В любом случае, лучше будет перестать сейчас об этом думать. Времени еще ого сколько, и к тому моменту может все перемениться 10 раз. Только мозги сломаю». «Слушай, Дариан, этих белок уже целых 4 штуки», — сказал я, глядя, как стремительно они скачут по ветвям елей. «Так их скоро целый табун соберется. Белки в табуны не сбиваются. Они же не олени и не кони», — поправил меня Мор. «Ну, стая соберется, какая разница? Может быть, в них пару морозных шариков бросить для профилактики?» «Устроили тут скачки». Глава 23. «Белок я в итоге пожалел и морозными шарами в них швырять не стал. Они же не виноваты, что мы с Романовым такие сложные вопросы обсуждаем, от которых я нервничаю. Так они и прыгали следом за нами, пока лес не закончился. Правда, к тому времени их уже было штук 10. Еще немного, и все поголовья белок с леса собрали бы. Вот же любопытные. Похлеще моего Градовского. Конечным пунктом нашего путешествия была пара небольших деревянных домиков, стоявших на лесной опушке, за которой открывалось чистое белое поле. Помимо домиков здесь было несколько беседок, похожих на ту, в которой мы с императором не так давно чаевничали. Только по размерам они все были разными. Нас здесь ждали. Рядом с домиками стояла пара лимузинов с гербами Романовых на дверях, а вокруг двух беседок сновали многочисленные слуги. Кстати, лимузины были похожи на те, которые я видел в Серебряном Бору. Вокруг разносился сумасшедший аромат жарившегося на мангале мяса, учуяв который, мой живот начал давать мне отчаянные сигналы, что было бы неплохо перекусить. Пирожки с капустой, это, конечно, хорошо, но за время прогулки захотелось чего-нибудь посолиднее. Аппетит я накатал, будь здоров, а разве может быть что-то лучше, чем жареное мясо на морозце и в охотку? Если и есть такие вещи, то их немного. Беседки, в которых накрывали столы, были разными по размеру и стояли довольно далеко друг от друга. Насколько я понял, одна из них предназначалась для нас, вторая для ребят, которые сопровождали Романова в этой поездке. Так и вышло. Во время еды Александр Николаевич никаких разговоров не начинал, да и я со своим вопросом решил подождать окончания обеда. Пока ели, я поглядывал на соседнюю беседку, в которой расположилась охрана императора. Из нее слышались голоса, доносился негромкий смех, а я между делом думал, зачем Романову понадобилось такое количество охраны в этом коротком путешествии. Вряд ли остерегались, что я на него нападу. Видимо, было за что переживать, хотя по поведению императора я бы не сказал, что он о чем-то волнуется. Много ты его знаешь, чтобы понимать, волнуется он или нет, фыркнул Дариан. А потом, может быть, за ним всегда целый автобус с охраной катается, откуда ты знаешь? Да, Мор был прав, этого я не знал. Однако и долго думать над этим не собирался. Отметил для себя как факт и занялся шашлыком, пока он не остыл. Я как раз расправлялся со вторым шампуром, когда заметил, что из леса яркой зеленой стрелой вылетела объятая пламенем голова Градовского и стремительно направилась в нашу сторону. Сейчас начнет рассказывать, где он все это время шлялся, пробурчал Дариан. Вот у кого язык без костей. Ну и что, пусть себе рассказывает, в отличие от Мора, я как раз был этим очень доволен. Все равно едим молча, а так что-то интересненькое послушаем. Вот вы где, обрадовался Градовский, подлетев к нам поближе. Приятного аппетита, хозяин, а я всех белок распугал, пока вас нашел. Такое впечатление, что они тебя видят, пробурчал Дариан. О, шашлычок, одобряю, сказал призрак и быстренько облетел стол, изучив все блюда, которые на нем стояли. Соус из Екатеринодарского княжества, аджика, угу, понятненько. Так вот я и говорю, пока облетел все строения, а вас уже и след простыл. В общем, рассказываю. На этот раз интересного рассказа у Петра Карловича не получилось. Собственно говоря, все строения в Серебряном Бору – это либо личные покои императора и гостевые комнаты, либо жилые помещения для слуг. Правда, был один сруб, в который призрак не смог попасть из-за магического барьера. Вот там-то, я думаю, могло быть что-то любопытное. После сытного обеда пришел черед чая с мятой, за которым Романов продолжил разговор. Дав мне немного прийти в себя после своих слов о другом месте обучения, он вновь вернулся к моему эликсиру. На этот раз его интересовали более конкретные детали, давал ли я еще кому-нибудь эликсир кроме Черткова и Лишкиного брата. Мне скрывать было нечего, поэтому я сказал как есть. По поводу отца и деда у него вопросов не возникло, а вот когда я упомянул Софью, он не смог скрыть своего удивления. Вороновой, ей-то зачем такой эликсир понадобился? Она вроде бы еще молода, на возраст жаловаться грех. Наследственными болезнями, по моим данным, тоже вроде бы не страдает. Он сделал глоток чая и посмотрел на меня поверх чашки. Или я чего-то не знаю, я как раз с вами хотел поговорить об этом, ваше императорское величество, сказал я и начал свой рассказ. Все то время, пока я говорил, Александр Николаевич внимательно слушал меня и не перебивал, лишь только хмурился временами. «Да, любопытная история», — сказал он, когда я закончил. «Почему раньше ничего не сказал? Столько времени упущено. Я думал, оно само со временем пройдет», — честно ответил я. «Решил, что такое может быть, наверное. Почему нет? Она ведь долго вороном была, поэтому и для того, чтобы отвыкнуть и окончательно в человека превратиться, Время нужно. Какие-то последствия должны же у нее быть. Думал, усмехнулся в бороду император. Ты что, целитель? Надо было Голицыну сказать, пусть бы он вместо тебя думал, кого к девчонке прислать. В этот момент меня прямо распирало от желания сказать, что целитель ее осматривал. Я ведь приводил к Софье Киприанофильда, чтобы он сделал свои выводы по ее состоянию. То, что из этого ничего не вышло, это уже другой вопрос. Может быть, ты и эликсир свой придумал, чтобы ей помочь? Прищурившись, спросил Романов. Я в это охотно поверю. Ты парень молодой, а она девушка симпатичная. Ради такой можно и эликсир целебный придумать. На самом деле, она тоже не очень хотела, чтобы к ней целителей водили, сказал я как есть. Еще бы, если все так, как ты мне сейчас говоришь, это неудивительно, сказал он. Я вообще-то в этих всех проблемах, связанных с трансформациями в животных, не очень хорошо разбираюсь, но получается, у девчонки какая-то зависимость от вороньего амулета. С этим нужно что-то делать, было бы неплохо. Правда, я уже начинаю сомневаться, что это возможно. Вообще-то, ты прав, длительные трансформации – это очень тонкая материя магии, со сложными процессами. Он подлил еще немного горячего чая сначала мне, а затем и себе. Там все что угодно может произойти, и гарантировать успех никто не возьмется. Однако можно попробовать ей помочь. Есть у меня один толковый биомаг, который с удовольствием возьмется за это дело. Он любит всякие задачки со звездочками. Спасибо, ваше императорское величество, поблагодарил я его. Пока ни за что. Вот когда вернется она к вам улыбающаяся и здоровая, тогда и благодарить будешь. Как это вернется? Переспросил я. Откуда? С Алтая, ответил Романов таким тоном, как будто имел в виду соседнюю беседку. Там у него что-то вроде собственного научного хозяйства. Научно-магический институт, как он его называет. Не переживай, Максим, вы с ним познакомитесь. За Воронову тоже не беспокойся, никто ничего плохого ей не сделает. Но уехать ей, я думаю, придется. Ты же мне доверяешь, я надеюсь. Ясное дело, немного растерянно ответил я. Тогда не волнуйся, я умею платить по счетам, а больше всего люблю, когда за добро добром нужно расплачиваться. Он вздохнул и нахмурился. В последнее время это все реже случается, чаще приходится другой монетой долги отдавать. Я задумался над его словами. Видимо, сегодня день такой, что от неожиданных новостей голова пухнет. По правде говоря, я не думал, что после того, как я попрошу Александра Николаевича помочь Софье, ее отвезут в научно-магический институт на Алтай. Звучало это прямо как будто она лабораторный экземпляр в кабинет Терлецкого. Нечего себе всякой ерундой голову забивать, посоветовал мне Дориан. Какой еще экземпляр? Значит, так пользы будет больше, что непонятного. Ну, поставит на ней опыт другой. Говорит же тебе Романов, дело сложное, а значит, без экспериментов никак. Вот интересно, что бы ты мне сказал, если бы над тобой кто-то хотел пару-другую опытов провести? Спросил я у него. Радости, наверное, было бы полные штаны. Да, причем здесь я, это другое дело совсем. Я уже изученный, и во всяких животных от нечего делать не превращаюсь, с обидой в голосе сказал он. Все равно других вариантов нет. Сам же видишь, что эликсир ей не очень помогает, а пока будешь тянуть, кто знает, что с ней может произойти. В общем-то, я был, конечно же, согласен с Мором. Все именно так и есть. Тем более, что я ведь и сам хотел поговорить с Александром Николаевичем насчет нее. Да и повод удачный подвернулся. Просто одно дело об этом думать и совсем другое, когда тебе прямо говорят, что увезут Воронову в научно-магический институт на Алтай. Еще интересно, что за тип этот биомаг, который с ней будет работать. Хотя это я, по идее, узнаю и сам. Романов ведь сказал, что познакомит меня с ним. Посмотрим. Хозяин, а между прочим, в соседней беседке чай пьют с бальзамом для согрева, перебил мои размышления Градовский. Уже одна бутылка ушла, и теперь вторую думают открывать. Видимо, никак согреться не могут. Все-таки стукач мой Петр Карлович, что поделать. Уверен, он мне об этом сообщил, чтобы я императору доложил. Тоже мне, любитель сплетен и скандалов. Максим, ты извини, что я тебя так подробно расспрашиваю насчет твоего эликсира и кому ты его давал, сказал Романов, выдержав паузу. Просто мне нужно было об этом знать. Я все понимаю, ваше императорское величество, кивнул я, и выводы из нашего разговора тоже для себя сделал. Если у меня вдруг возникнут сомнения насчет применения моего эликсира, я обязательно дам вам знать. Именно это я и хотел от тебя услышать, Темников одобрительно кивнул император. Я знал, что ты здравомыслящий молодой человек и все поймешь правильно. Кстати, раз уж мы с тобой пришли к пониманию в главном вопросе, из-за которого ты здесь, я хотел бы узнать вот что. Князь Нарышкин сказал мне, что повторный курс Иван сможет пройти лишь через полгода, это так, не раньше, ваше императорское величество. В противном случае эффект будет обратным и с большой вероятностью он умрет, ответил я. Почему вы спрашиваете? По-моему, с Ваней уже все хорошо, выглядит он почти так же, как до несчастного случая с ним. Да, точно так же, мрачно согласился со мной Романов, за исключением одного момента. Он теперь практически не способен к магии. Ладно бы он просто не мог служить черным магом, но его дар угасает в нем с каждым днем. Думаю, пройдет не так много времени, когда он вовсе не сможет называть себя одаренным. Вот это новость. Да что за день сегодня такой, что каждый час от новой информации крыша ехать начинает. То одно, то другое, теперь вот еще и Ванька Нарышкин. Судя по твоему лицу, Алексей тебе об этом не говорил? Спросил Александр Николаевич, и я в ответ покачал головой. Ну да, все верно, о чем здесь говорить. Твой эликсир подарил князю надежду, и когда Иван понемногу начал приходить в себя, мы все начали верить, что и все остальное придет в норму. Но нет, пока лишь наоборот. Поэтому я и спросил тебя про то, как часто его можно принимать. Может быть, после второго раза ему станет легче? По правде говоря, для меня это важный момент. Последнее, чего бы мне хотелось, надолго остаться без черного мага. Он отодвинул от себя чашку с чаем, запахнулся в густой меховой воротник и откинулся на спинку мягкого деревянного стула. Это не та служба, на которую легко подыскать подходящую кандидатуру, понимаешь? Спросил он. Еще бы я не понимал. Сам же вижу, что вокруг меня происходит. Чертков в качестве индивидуального наставника и фактически подарок в виде нового дара. Голицын вокруг меня суетится. Теперь вот и сегодняшние новости еще, только дурак не сообразит. Понимаю, ваше императорское величество, но ничего сказать не могу. Эликсир новый, еще до конца не испытанный. Ладно, не будем об этом. Через полгода, значит через полгода. Мне спешить все равно некуда. В этот момент он бросил на меня быстрый взгляд. Только не нужно говорить Алексею, что ты знаешь об этом. Пусть разговор останется между нами. Ясное дело, ваше императорское величество, я и не думал. Вот и правильно делал, что не думал, с улыбкой сказал он. Еще какие-нибудь просьбы ко мне есть? Да вроде бы нет, ответил я, пытаясь припомнить, ничего ли я не забыл. В таком случае будем считать, что мы с тобой провели отличное воскресенье, разве нет? Он развел руки в стороны и глубоко вдохнул. Прекрасный зимний день, свежий воздух, разве может быть что-нибудь лучше? Ты, кстати, не забудь меня на новоселье пригласить. Если будет время, заскочу. Я давно собирался в Китиж наведаться, погонять их там немного. Какое новоселье? Удивленно спросил я. Вот тебе раз. Я знаю, что Темниковы новый дом неподалеку от Нарышкиных в Белозерске покупают, а ты нет. Что-то мне не верится, он пригрозил мне пальцем. Неужели решил меня не звать? Да не видел я его, ваше императорское величество, спохватился я, сообразив, о чем он говорит. Дед без меня его выбирал. У меня все никак времени нет посмотреть. Так ты найди. Учишься ты хорошо, над пересдачами не корпишь. Чем занимаешься? Спрашивается. Он наклонился поближе и подмигнул. Неужели все свободное время с Урусовой репетируешь? Вот блин. Это-то он откуда знает? Я понять не могу. Или он обо всех моих секретах в курсе? Даже когда я на уроках замечания получаю, нашел чему удивляться, фыркнул Дориан. Работа у него такая, чтобы обо всех все знать. Я шучу, Виконт, не смотри на меня так, рассмеялся вдруг Романов. Понимаю, что без приглашения я бы не остался, а вот, что дом не видел, плохо. Поэтому даю тебе на завтра и послезавтра два выходных от школы. Можешь прогуливать уроки с чистой совестью и заниматься своими делами. Наконец-то хоть одна хорошая новость на сегодня, а то с ними прямо напряженка. Одна хреновина какая-то происходит. Святослав Алиевич, вдруг громко крикнул император, глядя на соседний стол и помахал рукой перед своим носом. Мне кажется, или вы там с ребятами бальзамчиком балуетесь? Вам же его лечиться целители выдают, по-моему, или что-то изменилось? Так мы по чайной ложечке, Александр Николаевич, ответил он, строго согласно наставлениям, для укрепления организма и общего оздоровления. Морозец прихватывает чуть-чуть, а мы его в один момент побороли. Тоже мне, борцы, усмехнулся он. Распорядись, чтобы машины готовили, будем в Москву возвращаться. В соседней беседке тут же началось заметное оживление. Обед был мгновенно окончен. Минуты не прошло, а беседка уже опустела, и лишь неубранная посуда напоминала о том, что совсем недавно за столом не было ни одного свободного места. «Александр Николаевич, а мне бы обратно вернуться», — сказал я, поспешно допивая свой остывший чай, в Серебряный Бор. «Зачем это? Пирожков еще захотелось?» «Да нет, я там в машине шапку забыл», — сказал я. «Не переживай, я тебе ее потом спецдоставкой в Китиш оформлю», — успокоил меня Романов и показал на мою голову. «Тем более, у тебя другая есть, или она тебе не по вкусу?» «Почему? Отличная шапка, теплая, вот в ней пока и походишь», — кивнул он. «Нашел из-за чего переживать. Мне тоже очень нравится. Тут же влез Градовский. Прекрасный головной убор. Сразу видно, шапка так шапка. Императорская шапка. Почти с тебя размером. Не то что твоя старая черненькая». Я бросил на призрака хмурый взгляд, и он решил не заканчивать свою мысль. Вместо этого медленно полетел в сторону лимузина, а я смотрел ему вслед и подумал, что придется заскочить в магазин перед вылетом. За городом в такой шапке, может быть, и можно ходить, а вот в Москве рискованно. Подумают, что медведь из зоопарка выбрался, еще подстрелит ненароком. Глава 24. Наши с Романовым лимузины ехали друг за другом до самой Москвы, а уже в городе разъехались по своим маршрутам. Куда отправился император, мне неизвестно, а я поехал домой, чтобы забрать свои вещи перед вылетом. Оказавшись в машине, я первым делом проверил телефон, который все это время был на беззвучном режиме. Как я и думал, там было два пропущенных звонка от Нарышкина. Причем первый был около 10 утра, это получается он только проснулся к этому моменту. «Привет, Макс, ты извини, что я там тебе наяривал», — первым делом сказал Лешка, как только ответил на мой звонок. «Забыл, что у тебя встреча с Романовым, увидел пропущенный звонок от тебя и сразу решил набрать. Я так и подумал, что ты дрых до 10. Вообще-то, я думал, что ты меня раньше наберешь. Так в воскресенье, куда торопиться», — справедливо заметил он. «Хотя я бы лучше тоже с Романовым позавтракал, вместо того, чтобы в постели валяться. И пообедал тоже, если что», — сказал я. «Тем более», — усмехнулся Нарышкин. «А чем это вы таком разговаривали интересным, что Александр Николаевич на тебя полдня ухлопал? Давай потом, я ведь тебе не просто так звонил, а по делу. У тебя какие-то проблемы?» Голос княжича тут же из расслабленного превратился в настороженный. «Не у меня, у Кости Собакина». «Да ладно, у графа какие-то проблемы?» — удивился Лешка. «Он вроде не скандальный. А почему он мне не позвонил?» «Он и мне не звонил, я случайно об этом узнал. Набрал тебя, чтобы ты сам ему позвонил и все узнал», — объяснил я Нарышкину, откуда у него появился пропущенный звонок от меня. «Вы же вроде бы как с ним приятели. Ты трубку не берешь, поэтому я решил сам с ним поговорить. Макс, не тяни кота за хвост, что у него случилось?» — терял терпение княжич. «Понятия не имею, сам звони и спрашивай. Мне он ничего толком не сказал, кроме того, что это не телефонный разговор», — ответил я. «Ладно, я понял, позже перезвоню», — сказал Лешка и отключился. Родители очень расстроились, что я не могу задержаться до ужина и отказываюсь от обеда, но у меня на то уважительные причины. После шашлыков в компании Романова мне нужно было время, чтобы в моем животе все немного улеглось, поэтому в данный момент я не смог бы проглотить и кусочка. Ну а ждать до ужина у меня просто не было времени. Меня дожидался вертолет и полет в Белозерск, поэтому единственное, на что я согласился, это выпить с родителями по чашке чая. Глядя на них, я видел, что они очень волновались за меня и теперь хотели знать, чем закончился мой разговор с императором. Мне нужно было их немного успокоить и рассказать, как все прошло. Управился я довольно быстро. Чтобы рассказать обо всем самом важном, мне вполне хватило 20 минут. Причем половину этого времени я описывал матери Серебряный Бор, потому что после того, как она узнала, что все хорошо, она сразу успокоилась. Детали беседы ее занимали гораздо меньше, чем отца, которого как раз Серебряный Бор интересовал меньше всего. Ему было гораздо важнее узнать, не давил ли на меня Романов во время разговора и на чем мы конкретно сошлись. Когда я закончил, то лица обоих выражали искреннюю радость. Матери было приятно, что Александр Николаевич вот так запросто приглашает меня на завтрак. Что касается отца, то ему был приятен тот же момент, но с другой стороны, он радовался моему таланту, благодаря которому с нашим родом происходят все эти изменения. Будь на то мамина воля, она бы, конечно, еще долго расспрашивала меня про всякое разное. Однако, когда начались вопросы типа о том, чем меня там кормили и поили, я понял, что можно с чистой совестью заканчивать разговор. Ей бы для таких случаев Градовский очень подошел. Они бы сутками могли разговаривать о всяком таком, на их взгляд важном и интересном. Пока я разговаривал с родителями, ко мне пытался пробиться Нарышкин, но я пообещал ему перезвонить позже и сделал это по пути к посадочной площадке. Собственно говоря, ничего нового он мне не сообщил, кроме того, что Собакин ему дал точно такой же ответ: «Поговорим при личной встрече». Первоначально Костя предложил пообщаться вечерком в Китеже, выбрав для этого место поудобнее вроде нашего бункера. Однако после того, как Лёшка сказал ему, что я не в Белозерске, и неизвестно во сколько точно буду, решили переиграть. Встречу назначили на 9 часов вечера в Бычьем Глазу. Самое подходящее место для такого разговора, тем более с гарантией, что для нас там найдут свободный стол с бесплатным горячим квасом. Федор Никитич Овчинников держал свое слово, и меня по-прежнему встречали в этой пивной как дорогого гостя. Представляю, как он обрадуется, когда кроме меня к нему в гости пожалует Нарышкин, да еще и Собакин в придачу. Все-таки граф и целый княжич, а насколько я успел заметить, Овчинников трепетно относился к репутации своего заведения и вовсю старался сделать так, чтобы Бычий Глаз считался не просто пивной, а пивной высшей категории, которую посещают даже именитые дворяне. С учетом того, что время встречи будет поздним, в Китеж никто сегодня не поедет. Лешка с Костей до 11 все равно не успеют вернуться, поэтому поедут в школу ранним утром. Ну а что касается меня, то ближайшие 2 дня имею право отдыхать, причем с личного разрешения Романова, между прочим. Не знаю, что там случилось у Кости, но было бы очень хорошо, чтобы на решение его проблемы не потребовалось 2 дня. Один из выходных я планировал потратить на то, чтобы посетить гробницу Градовских, вытащить из нее богиню гармонию и обменять на кубик судьбы. Разумеется, сам я забираться под лед и купаться в холодной воде не планировал. Самую сложную часть задачи я хотел возложить на своих помощников-призраков. Пробить дыру во льду — это не проблема, ну а вход в гробницу уже очищен. Ибрагиму останется только нырнуть в воду и под мудрым руководством Градовского раздобыть артефакт. Турку холодная вода точно нипочем, выглядит вроде бы не слишком сложно. Мне останется только встретиться с херцогом Данко, отдать ему его цацку и забрать нашу. Но это все потом. Пока меня больше интересовал Собакин и его проблема. Причем не только меня, Лазарева тоже попросила прислать ей сообщение, когда выяснится что и как. Вернулся в Белозерск я намного раньше, чем рассчитывал, и уже в 7 часов вечера был у деда, куда меня доставили какие-то мрачные неразговорчивые ребята из ведомства Голицына. Они встречали меня на вертолетной площадке. Едва я вышел из вертолета, один из них попросил набрать меня Василия Юрьевича, и тот мне сказал, что эти парни доставят меня домой в целости и сохранности. Вообще-то, я мог и сам добраться, но зачем отказываться, если предлагают? Несмотря на то, что с момента приезда в Белозерск в запасе у меня была куча времени, на встречу с ребятами я чуть не опоздал. Дед не меньше родителей волновался за меня и срочно хотел знать, как прошла моя встреча с Романовым. Пришлось все рассказывать по второму кругу, да еще в подробностях. Деда интересовали все детали. Кроме того, для деда у меня было гораздо больше новостей, чем для отца с матерью. Если родителям я пока ничего не сказал про следующий учебный год и Воронову, то сейчас рассказал про все. Софья к этому времени уже ушла, так что можно было разговаривать спокойно. Кстати, с ней мне ведь тоже предстоит разговор об этом. Интересно, какая у нее будет реакция на то, что я ей скажу. Не думаю, что она слишком обрадуется тому, что ее повезут в какой-то научно-магический институт. Как бы она вообще со своим характером не удрала куда-нибудь, узнав об этом, такое решение было бы вполне в ее стиле. Однако не поговорить с ней заранее было бы еще хуже и попахивало откровенным предательством. Со стороны это выглядело бы крайне мерзко, как будто мы ее силком отдаем для опытов. На самом деле я хотел как лучше, поэтому что здесь скрывать, угу, кто спорит, что как лучше, согласился со мной Дариан. Осталось только убедить в этом ее. Что-то мне подсказывает, что потащишь ты ее туда под наркозом. Доля правды в его словах была, но я все-таки надеялся, что до крайности не дойдет. Тем более, Романов пообещал, что с биомагом мы познакомимся, а там кто знает. Очень может быть, что у него найдутся подходящие аргументы для Вороновой. Что касается деда, то большая часть новостей его приятно порадовала. И наш разговор с императором, и то, что Софи он попробует помочь. А вот что касается информации о новом учебном годе, она его порядком насторожила. Тем более, что никакой конкретики на этот счет не было. Деда успокаивал лишь тот факт, что я сам буду принимать решение и в любой момент смогу передумать. В этом мы с ним были похожи, на меня тоже эта мысль действовала утешительно. Хотя волнительно, конечно, чего уж тут, пивная «Бычий глаз» встретила меня шумом и привычными для этого места запахами, пива и вкусной сытной еды. Вообще-то, за сегодняшний день я уже достаточно слопал, но здесь я был бессилен. Аромат запеченной рульки напомнил мне о том, что обед был давным-давно и не мешало бы снова подкрепиться, хотя бы маленьким кусочком. Какой дорогой гость! Лично встречал меня Овчинников, широко раскинув руки. Максим Темников собственной персоной. Ваши друзья уже с полчаса вас дожидаются. Голос Федора Никитича был таким громким, что на нас смотрели со всех сторон, а я даже смутился от такого теплого приветствия. Мне показалось, раньше при виде меня его не охватывали такие приступы безмерной радости, все выглядело намного сдержаннее. Так и должно быть, мой мальчик, гордо сообщил мне Дориан. Твоя известность шагает впереди тебя, а Овчинников не дурак. Не удивлюсь, если в конце сегодняшнего вечера выяснится, что с этого момента тебе бесплатно полагается не только горячий квас, но и тарелка щей на свиных копченых ребрышках. Удивительно, как при таком наплыве посетителей Овчинников смог отыскать для нашей компании свободный стол, однако он его нашел. Причем в очень уютном местечке пивной, откуда открывался отличный вид на большую часть зала, а нас самих скрывал полумрак. Очень люблю, когда есть возможность наблюдать за остальными, а самому оставаться незамеченным. Обычно веселый и неунывающий, Костя сегодня был сам на себя не похож. С мрачным видом он смотрел на полупустой бокал пива перед собой и отвлекся лишь на то, чтобы поздороваться со мной. «Макс, где тебя носит, я понять не могу», — спросил Лешка и демонстративно посмотрел на часы. «Договаривались же на 9, а уже почти 9:20. Ну извините, парни», — сказал я, усаживаясь на тяжелый деревянный стул. «Граф уже рассказал, в чем дело, или меня ждете?» «Ждем», — сказал Нарышкин и забрал у меня меню, которое я начал с интересом разглядывать. «Извини, дружище, но заказ мы уже сделали без тебя. Слюной можно захлебнуться, пока тебя дождешься». «Заказали рульку, кислую капусту и запеченную картошку с салом». «Годится», — одобрил я, и в этот момент передо мной появилась кружка с горячим вятским квасом. Я сделал пару жадных глотков, поставил кружку на стол и в ожидании уставился на Собакина. Лешка тоже отпил немного из своей кружки и посмотрел на графа. «Костя, ты давай, начинай помаленьку, а то не успеешь рассказать до того, как нам еду принесут», — сказал княжич. «А холодная рулька мне не очень нравится». «Да нечего особо рассказывать», — вздохнул он. Отвлекся от разглядывания бокала с пивом и посмотрел на Нарышкина. «Кинули меня, как лоха». «Да ладно», — удивленно воскликнул Лешка и рассмеялся. «Тебя, ты уверен? Скажи, что я не ослышался». «Не смешно», — мрачно сказал Собакин и отпил немного пива. «Обманули как пацана. Сам поверить не могу, что со мной такое произошло». «Еще бы», — хмыкнул княжич. «Ладно, не ной, давай рассказывай. Только коротко и внятно, что случилось и кого нужно бить. Помните золотые монеты, которые Макс нашел?» — спросил он у нас. «Угу», — сказал я. «49 штук, если мне память не изменяет. Так вот, я нашел на них покупателя из Москвы, барон Прибытков Григорий Адрианович, известный коллекционер, как раз монетами занимается», — повел рассказ граф. «Я с ним договорился, что он купит все оптом за 350 тысяч. А во, солидно», — присвистнул княжич. «А что так дорого? Или я чего-то не знаю, и золото за последние сутки так сильно взлетело? Там максимум полкилограмма, 10 на 20 в лучшем случае, если по весу считать». «Леха, какой дурак их будет по весу считать?» — спросил Костя. «Монеты старые, все в отличном состоянии, кроме одной. Их коллекционная стоимость совсем другая. Там есть одна такая монетка с заводским брачком. только она почти 15 тысяч стоит, и других всяких тоже хватает. Ну, допустим, кивнул он, в этих делах я мало что понимаю, давай дальше. В пятницу мы с ним встретились в самоваре, я отдал ему монеты, он мне деньги, продолжил граф. Наличными, уточнил княжич. Да, я решил, что так будет надежнее, а он не возражал, кивнул Костя. Ночевать я остался в Белозерске, снял номер в Зодиаке. Я так всегда делаю, когда задерживаюсь после сделок. Не тяни, подогнал его Нарышкин. Искупался, потом решил еще раз пересчитать деньги. Чувствую, как-то не так купюры шуршат. Меня аж жаром обдало. Одну пачку проверил, вторую, сука, все фальшивые. Грустно усмехнулся Собакин. Представляете, я стал этому мудаку звонить, так он оскорбился и сказал, что я лжец. Нормально, дал 3 дня времени, чтобы я деньги ему вернул в двойном размере за оскорбление, а он мне монеты. А если нет, нахмурился княжич и отпил кваса. Сказал, что создаст мне такую репутацию, что со мной работать никто не будет. Поганой метлой будут гнать. В моем деле это считай приговор, погрустнел он. Почему бы тебе самому не подпортить ему репутацию? Задал я вопрос, который напрашивался сам собой. Его за такие кренделя вообще в застенки к Голицыну переселить нужно. Неплохо было бы, согласился Костя. Только кто мне поверит, Макс? Его фамилию вся империя знает, он считается одним из самых известных специалистов в этом вопросе. А кто такой Собакин? Так, граф из небогатого рода. Я его на дуэль хотел вызвать, а он ржет как конь. Ты гляди-ка, какой умный барон тебе попался. Все продумал, сучонок. Улыбнулся Лёшка и почесал щеку. Почему ты раньше молчал? Как интересно знать, выкручиваться собирался. Да черт его знает. Решил, что сам попал, сам и выруливать буду, пожал плечами граф. Хотел для начала монеты обратно вернуть, чтобы перед вами всеми чистым остаться, а потом уже с ним разбираться. Так ты у нас оказывается богаче, чем хочешь казаться, сказал Лёшка и удивленно посмотрел на меня. Ты слышал, Макс, с него двойную сумму хотели слупить, а это 700 тысяч получается. Выходит, род не такой уже и не богатый. Перестань, поморщился граф. Таких денег у меня, конечно же, нет. Хотел занять у некоторых знакомых. А потом, улыбнулся княжич, какие планы были потом? Пришел бы к нему и сказал, отдавай мои деньги, негодный барон, там уже думал бы. Ответил Собакин и допил свое пиво. Может быть, и к тебе бы за помощью обратился. Когда монеты были бы на месте, уже можно было бы и рассказать о том, какой я лох. Извини, Костя, но тут ты прав. Не отличить настоящие деньги от подделок, покачал головой Нарышкин. Прямо огорчаешь ты меня, дорогой граф. 100% там без помощи какого-нибудь артефакта не обошлось, уверенно сказал Собакин. Не мог я так ошибиться. Я с закрытыми глазами тебе скажу, какую купюру в руках держу, а тут фальшивка. Ясное дело, морок какой-нибудь или заклинание иллюзии высшей сложности. Вариантов много. Слушай, Костя, а чего ты вообще к нему обратился? Спросил я. Поближе никого не было, товар хороший, грустно усмехнулся он. На такой не грех и посолиднее покупателей поискать, чем местные. Здесь можно было бы продать, конечно, вот только пришлось бы сильно потерять. Да и справки я про Прибыткова наводил. Подозрения он у меня не вызвал. Почему бы не продать? Понятно, кивнул я. Тогда у меня другой вопрос, что делать будем? Предлагаю для начала поесть, сказал Лёшка. Вон нам уже несут. К тому же, на голодный желудок я плохо соображаю и настроение у меня портится. Могу кого-нибудь вилкой ткнуть. Впервые за этот вечер на лице графа появилась улыбка. Ну вот, совсем другое дело. Сейчас что-нибудь придумаем. Глава 25. Белозерск. Район Старой площади. Ресторан «Щука». Больше всего в этом мире барон Григорий Адрианович Прибытков любил деньги. Он этого не стеснялся и частенько говорил, что в его уютном мире есть только две важные вещи – потакание его собственным слабостям и деньги. Особенно сильно барон любил деньги в виде монеток. С самого детства ему доставляло особое удовольствие возня с ними. Ему нравилось их перебирать, раскладывать по столбикам и номиналам. Зная об этой его слабости, родители не забывали ежедневно снабжать отпрыска новыми монетами, которые тот бережно раскладывал по своим многочисленным копилкам. У юного Григория уже тогда была собственная система, по которой он складывал и систематизировал монеты. Особую радость своим увлечением он доставлял отцу, который считал, что благодаря таким интересам сын вырастет успешным финансистом, который сделает род богаче. Прибытковы не славились какими-то выдающимися связями, а титул барона их далекий предок получил в глубокой древности. Однако всем известно, что большие деньги способны изменить многое. Пусть новый титул они так запросто и не подарят, но зато дадут связи и уважение более именитых родов. Этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и с уверенностью смотреть в будущее. Единственное, о чем беспокоился отец юного Гриши, чтобы это увлечение не прошло с возрастом. Его опасения были напрасными. С годами оно лишь крепло и переросло в большую любовь. Григорий мог целыми днями только тем и заниматься, что возиться со своими монетами. Неудивительно, что в какой-то момент он стал коллекционировать их и постепенно превратился в довольно известную личность в определенных кругах. Сумасшедшего богатства до сих пор ему это не принесло, но ему этого и не требовалось. Во-первых, он не любил выделяться и всегда считал, что деньги любят тишину. Ну а во-вторых, он и так жил на широкую ногу. Не каждый барон мог позволить себе такой дом и образ жизни. Правда, купил он его совсем недавно и жалел, что отец не успел порадоваться успехам своего сына. Ему было бы приятно узнать, что кое-чего он все-таки добился. Все свое богатство Прибытков нажил благодаря монетам. Медным, серебряным, золотым, платиновым. Он их покупал, менял, перепродавал, закладывал, все что угодно, если это приносило доход. Единственная причина, по которой он не стал самым известным коллекционером монет, заключалась в одном: таких любителей, как он, в Российской империи было очень много. Поэтому занять место хотя бы в первой десятке было довольно непросто. Однако он к этому стремился и уж в сотню самых знаменитых коллекционеров входил абсолютно точно. Пути дорожки, которые привели Григория Адриановича к успеху, были разными. Особой честностью и чистоплотностью он в своих делах не отличался. Впрочем, это его мало беспокоило. Гораздо больше при этом он заботился о том, что даже если дело было мутным, то обтяпать его следовало так, чтобы о тебе не пустили грязных слухов. Иначе станет сложно работать. До сих пор ему это удавалось. Хотя он не считался кристально честным человеком, но кто из нас без темных пятен? Тем более, это были даже не пятна, а так еле заметные пятнышки. Никто и никогда за руку его не ловил, а слухи – это такое дело. Люди вообще много про всех говорят, и половина из этого вранье. Тем более, что, к чести барона, можно сказать, что большая часть его сделок все-таки были честными. В мутной воде он любил половить рыбку лишь тогда, когда был уверен, что риск как-то пострадать от этого самый минимальный. Вот как на этот раз, например, когда на его горизонте вдруг появился этот молодой граф Собакин со своими золотыми монетами. Подборка их оказалась настолько занимательной, что Прибытков оперативно навел справки об этом молодом человеке. Полученная информация натолкнула его на мысль, что ему подвернулся очень удачный случай, который нельзя было упускать. Род Собакиных считался далеко не богатым, без каких-то особо опасных связей, а сам Константин был вынужден крутиться как юла, чтобы оплачивать свою учебу и содержать небольшое поместье в Подмосковье. Единственный приметный дворянский род, который поддерживал отношения с Собакиными, были Нарышкины. Однако Григорий Адрианович был уверен, что делали они это скорее из жалости. Что могло объединять такие разные по статусу рода? Разве что далекая дружба их предков. Сам же Костя обладал множеством разных связей, но они вообще не беспокоили барона. При таком роде деятельности, которым занимался граф, это было вполне нормально. У каждого торгаша знакомых целый воз. Что далеко ходить, если у самого Прибыткова имелось несколько записных книжек, которые были сплошь заполнены различными фамилиями. Он сам придумал схему, сам вышел на Собакина, сам обо всем договорился и сам все сделал. Как всегда, барон был из тех людей, которые не полагались на чью-либо помощь. Если, конечно, не считать личных охранников, услугами которых он пользовался на разного рода сделках. При этом было неважно, честные они или нет. Прибытков еще ни разу не пожалел об этом своем правиле. Несколько раз их услуги очень ему пригодились. Его и самого неоднократно пытались обмануть, а пару раз даже хотели убить. Как здесь без охраны? Тем более в такой поездке, как эта, охрана ему была особенно нужна. По собственному опыту он знал, молодые люди бывают так горячи, что начинают швырять заклинания и размахивать руками до того, как успеют включить голову. К тому же, граф Собакин одаренный, стихийник, нужно было соблюдать меры предосторожности. Поэтому, по плану барона, Константина должны были встретить и предупредить, что если он вздумает напасть на него, то его ждут большие неприятности. Правда, у Прибыткова для таких случаев давно уже имелся артефакт с защитным барьером, но одно другому не помешает. Чтобы обезопасить себя от выхода к графа, он и место встречи выбрал соответствующее. Ресторан «Щука» для этого подходил очень хорошо. Барон выяснил, где именно здесь встречаются чаще всего, чтобы обсудить темные делишки, и узнал, что это заведение попадает прямо в десятку. Время встречи он тоже выбрал не случайно. 3 часа дня. Народу немного, но в то же время вполне достаточно, чтобы Собакин не стал поднимать шум. Прибытков очень надеялся, что этого не случится. Правда, граф угрожал ему дуэлью, но подобных угроз Григорий Адрианович слышал от молодых и зеленых дворян столько, что пальцев рук не хватит, чтобы все сосчитать. Первым делом в таких ситуациях молодежь начинает грозиться. Вот только смелости, как правило, на все остальное не хватает. Сначала вскипают, потом понимают, что крепко влипли, и смиряются со своей участью. Бывают исключения, конечно, вот для таких случаев и нужна охрана. Однако от Собакина барон ничего подобного не ожидал. Пусть еще спасибо скажет, что он ему золотые монеты вернет. Правда, несколько из них он уже заменил на поддельные, но это детали. При особом желании мог бы и все подменить, но он же не полный гад. Так что полиняет Константин на крупную сумму и пойдет с Богом. Какую-то часть денег он себе вернет, после того как продаст кому-нибудь другому. Еще большой вопрос, откуда у него эти монеты и в таком количестве? Явно ведь чей-то клад. И как они у него оказались, вопрос очень интересный. С этими мыслями барон спокойно обедал, а стрелка часов медленно подползала к 3 часам. Пройдет еще немного времени, и он станет намного богаче, чем был прежде. Да еще и собственную коллекцию пополнил отличными экземплярами. Разве не чудесный день? Тук-тук-тук, о! Воскликнул барон и посмотрел на часы. Ты смотри-ка, на 5 минут раньше пожаловал. Не терпится с деньгами расстаться, наверное. Во как тарабанит. Прибытков вытер руки об белоснежную салфетку, активировал защитный артефакт и посмотрел на одного из охранников. Открой ему, если попробует дергаться, сразу его глуши. Понял, как я не старался отговорить Нарышкина ехать с нами, не вышло. Лёшка уперся как осел и был готов даже пропустить несколько уроков в Китеже ради этого. Хотя, на мой взгляд, его присутствие там было явно лишним, меня и Ибрагима вполне бы хватило. Честно говоря, я был очень зол на этого барона. У меня было 2 законных выходных и половину одного из них придется тратить на него. Из-за этого мой поход за богиней гармонии пришлось перенести на завтра, а это значит, что 1 день из 2 я потерял. Хорошо еще, что Лазарева позвонила мне рано утром с просьбой встретиться поскорее. Я, не задумываясь, предложил сегодняшний вечер. По крайней мере, день не пройдет абсолютно впустую. Хоть одна радость. Косте поможем в его небольшой проблеме. Правда, сам граф не считал ее небольшой и был очень удивлен, что мы с княжичем так решили. Считал это легкомысленным отношением с нашей стороны. В чем-то я был с ним согласен. Нарышкину там делать было нечего, как по мне. У меня способов защиты хоть отбавляй, в отличие от него, а если что-то с княжичем случится, что я потом его отцу скажу. Со старшим беда, а теперь еще младший. Тем более, что князь был уверен, это я Лёшку втягиваю во всякие приключения и темные истории. К ресторану мы подъехали на внедорожнике, который принадлежал теням. Почему барон выбрал этот ресторан, нам всем было понятно, здесь собираются наемники, чтобы обсудить свои делишки. Поэтому даже если произойдет нечто неординарное, этому не придадут особого значения. В этом заведении частенько происходят всякие скандальные происшествия. Одним больше, одним меньше. В ресторан мы вошли вчетвером. Первым шел граф, за ним Ибрагим, а потом мы с Нарышкиным. С нами еще приехал Громобой, но его мы оставили возле машины. Федор у нас парень нервный, поэтому я боялся, как бы он ресторан не разнес до того момента, как в этом возникнет необходимость. Хотя нет, вру, все-таки был еще 5-й. Вот только не знаю, стоит ли его считать, если видеть его могу только я и Ибрагим. За моей спиной покачивался тень-страж, которого я впервые решил применить в боевой обстановке. Не знаю, пригодится он мне сегодня или нет, но мне было намного спокойнее, когда я знал, что он за моей спиной. Костя не раз бывал в этом заведении, так как довольно часто встречался с наемниками и прочими личностями, которые предпочитали видеться именно здесь. Поэтому он привычно поприветствовал администратора и сказал, что нас должны ожидать. В «Щуке» администратором был мужчина, так как для девушек это заведение не подходило. Охрана здесь, конечно, была, но случалось так, что и администраторы выступали в роли вышибал. Он быстрым опытным взглядом осмотрел нашу дружную компанию, и на его лице появилась заискивающая улыбка. «Ваше сиятельство, надеюсь, у нас не будет неприятностей из-за ваших друзей?» — спросил он у Собакина и выразительно посмотрел на Ибрагима. «Как пойдет?» — честно ответил Костя. «Надеюсь, нет, но правила я знаю, если что, компенсирую разбитую посуду». «У вас очень хорошее чувство юмора», — усмехнулся администратор и натянул на свое лицо некоторое подобие улыбки. «Прошу, вас ожидают в четвертой комнате». На этот раз первым пошел турок. Как и Костя, он тоже не раз бывал в этом заведении и хорошо знал, что и где здесь находится. Чтобы попасть к отдельным комнатам, нужно было пройти через весь зал. Те немногие посетители, что здесь в это время были, с большим интересом смотрели на нашу пеструю компанию. Особое внимание, разумеется, привлекал Ибрагим в своей необычной маске, которая всегда производила на людей неизгладимое впечатление. Комната, на которой висела табличка 4, была почти в самом конце коридора, на освещение которого явно пожалели лампочек. Впрочем, здесь везде свет был не очень, в моей берлоге и то намного ярче. Что удивляться, какая репутация, такое и освещение. Откуда взяться яркому свету в этом мрачном местечке? Тук-тук-тук, Ибрагим постучал по двери, и получилось довольно громко. Что поделать, одна из проблем материализованных призраков и заключалась как раз в том, что временами они совсем не рассчитывали собственную силу. Дверь распахнулась, и я увидел на пороге могучего человека, который был почти на голову выше турка. «Ты кто такой?» – грубо спросил он. «Меня зовут Ибрагим, я хороший приятель графа Собакина», – прогудел призрак из-под своей маски. «Я буду разговаривать только с ним», – послышался недовольный голос из глубины комнаты. «Никакие приятели мне здесь не нужны, у меня нет желания с ними общаться». «Слышал?» – спросил могучий человек и усмехнулся, а вслед за этим турок коротко размахнулся и врезал ему прямо по улыбке. Послышался сочный удар, в котором смешалось сразу несколько звуков. Одновременно клацнуло и хрустнуло. Человек пропал, и в этот момент прямо в Ибрагима ударила молния. Что было ее источником, я не видел, но призрак сделал решительный шаг вперед, а затем снова что-то клацнуло и хрустнуло. На этот раз звук был громче. «Какого черта? Ты кто такой? Где Собакин?» — услышал я громкий крик, по которому было понятно, что опасаться больше нечего. Голос был скорее испуганным, чем грозным. «Костя, по-моему, тебя ищут», — сказал я и подтолкнул графа вперед. Последним в комнату зашел Нарышкин, который закрыл за нами дверь. Комната оказалась очень небольшой, а из-за тусклого освещения казалось еще меньше. На полу лежал какой-то тип, из носа которого медленно начала течь кровь. Рядом с ним сидел тот, который познакомился с Ибрагимом первым, держался обеими руками за лицо и тихо скулил. За накрытым столом сидел человек лет 50. Одет он был непривычно, на старый манер. Шейный платок, бархатный бордовый костюм. В последнее время это становилось очень модно. «Добрый день, барон», — начал разговор Собакин и сел на стул, который одиноко стоял возле стены и явно был предназначен для него. «Я как чувствовал, что вы будете не один, поэтому тоже решил пригласить с собой друзей. Что за цирк ты здесь устроил, Собакин?» — резко спросил барон и отпил воды. Он пытался сделать вид, что ему не страшно, но трясущиеся руки выдавали его с головой. «Если ты думаешь, что тебе это как-то поможет, то ты ошибаешься. За то, что этот тип покалечил моих людей, тебе придется доплатить. Так что, достаточно», — прервал я его и поднял руку вверх. «По-моему, вы не с того начали. Сейчас мы решим, кто и кому будет доплачивать». Я переступил через лежащее на полу тело, наклонился над столом, и чтобы сэкономить время, решил не тянуть резину и сразу же применить против барона ужас. «Итак, барон», — сказал я, и в этот момент глаза Прибыткова расширились, затем он качнул головой и рухнул со стула. В комнате неприятно запахло. «Фу», — сморщил нос Нарышкин. «Что это с ним? Похоже, в обморок упал», — озадаченно сказал Собакин. «Макс, это ты его чем-то шибанул, что ли? Зараза, вообще-то, это в мои планы не входило. Я хотел его просто припугнуть для пользы дела. Кто же знал, что после того, как Люфик прокачал мое заклинание ужаса, оно превратится в такую мощную штуку, от которой люди сознание будут терять. Сейчас я попробую его в чувство привести», — сказал Лёшка и подошел к барону. «Я же все-таки целитель». Пока он колдовал над бароном, Костя с удивлением рассматривал Ибрагима, точнее то место, куда ударила молния, и из которого до сих пор вился дымок. «Слушай, Макс осторожно спросил у меня Собакин, он точно в порядке?» «Ибрагим, в полном, не переживай», — успокоил я графа. «Просто у него очень низкий болевой порог, молния для него, что тебе подзатыльник». «А-а», — солидно, уважительно кивнул Костя, и в этот момент барон протяжно замычал, как корова. «Ну вот и славно», — обрадовался я тому, что не придется торчать здесь еще какое-то время и ждать, пока Нарышкин наконец сможет привести Прибыткова в чувство. «Поднимайтесь, барон, мы с вами не договорили, какой-то вы слишком впечатлительный, прямо слова вам не скажи, сразу в обморок падаете. Макс, только ты с ним полегче, хорошо?» — попросил меня Лёшка. «Если он еще раз отъедет, второй раз я уже могу не справиться». «Ладно, я нежно», — пообещал я и посмотрел на барона, которому княжич помогал усесться на стуле. «Так на чем мы с вами остановились, Григорий Адрианович? По-моему, речь шла о каких-то деньгах, которые вы заняли у нашего друга, причем о довольно большой сумме».